Катерина Ши. «Омут твоих глаз». Глава первая. Кабинет, в котором проходило собеседование с другими кандидатами на должность, мне нравился. Вот бывает, придешь в какое-то место, а у тебя сразу желание сбежать появляется. То атмосфера давящая, то мебель такая, что хочется прикрыть ладонью глаза и побыстрее выйти. Здесь же все было лаконично. И больших размеров стол, что стоял во главе всей комнаты, и огромное черное кожаное кресло. Мне понравилось. Почему-то подумалось, что оно явно удобное и практичное. Даже стол для переговоров, что занимал больше всего места и за которым я сейчас сидела, нравился. Незаметно провела рукой по столешнице и удобнее уселась на мягком стуле, снова окидывая помещение своим цепким взглядом, обращая внимание даже на самые незначительные детали. Пожалуй, им я в последнее время отдавала предпочтение больше всего. Пыли в кабинете не наблюдалось, точно так же, как и на листьях огромного цветка в коричневом горшке у окна. Стол у начальника чистый, крошками не засыпан. Внимание зацепилось за обыкновенный органайзер из двух ячеек для пишущих инструментов. Здесь же рядом стояла пирамидка из бумажных стикеров. Вот и все. Нет, бумаги были, папки с документами тоже, но все так аккуратно разложено на большом столе, что под рукой не мешается. На стенах фото живописных мест Санкт-Петербурга. Я даже немножечко размечталась, рассматривая Казанский собор на фоне голубовато-розового неба, но вовремя взяла себя в руки, отгоняя очередную свою мечту, которая в реалии моей жизни никак не вписывалась. Переехать на новое место у меня попросту не получится, по многим причинам. Хотя порой мне кажется, что стоит сменить город, как все мои проблемы разом испарятся. Может быть, только вот память стереть невозможно. «Лада Альбертовна!» На меня смотрел суровый огромный мужчина, который до этого вдумчиво перечитывал мое резюме. Время от времени он поднимал свой взгляд на меня, прищуривался, но вопросов никаких не задавал. Вот ровно до этого момента. «Вы готовы работать с таким человеком, как я?» Тут пришла моя очередь удивляться. Что Ренат Тимофеевич имел в виду под словами «с таким человеком, как?» Я довольно много прочитала об этой компании, узнала подробно, чем она занимается, с кем сотрудничает, а главное, что это за коллектив. Да, я давно поняла, что найти хорошо оплачиваемую работу – хоть и трудно, но вполне возможно. Но это полбеды. Сможешь ли ты продержаться в коллективе, где все друг друга подставляют и сдают? Где начальник спит и видит, как бы урезать тебе премию? Где звонят даже в выходные дни, требуя от тебя максимум отдачи? Я не смогла. Точнее, терпеливо работала, стиснув зубы, когда была такая необходимость. Хватило меня надолго. А теперь? Теперь я просто хочу жить по-другому. А что вы за человек? Уточняю. Если судить по отзывам, то серьезный, хоть и строгий руководитель. Своих работников никогда в беде не оставите, не давите, лишней чрезмерной работы не нагружаете, поддерживаете в коллективе добрые и теплые отношения. Я говорила честно, потому что по большей части именно за этим и шла. Как-то за столько лет позабыла, что с людьми могут разговаривать не на повышенных тонах, а чат нужен для рабочих вопросов, а не для завуалированных оскорблений и угроз. «Подготовились», – улыбнулся мужчина, выбираясь из-за стола. «Тогда вот что я вам скажу. Моя аура давящая, да и сам я не маленький. Рядом со мной находиться довольно проблематично. Вот вы сидите, даже не трясетесь, а до вашего прихода были еще несколько человек, которые отказывались от этой должности сразу, стоило мне встать». Вздохнула, встала сама. Даже осмелилась подойти к Ренату Тимофеевичу Кущеву на расстояние вытянутой руки. «Пожалуй, меня этим не испугать. Мне кажется, меня теперь ничем не пронять. Все предохранители сгорели с месяц назад. Я вроде тоже не маленького роста. Однако все равно рядом с этим почти двухметровым гигантом была как дюймовочка. Но вот стоим мы, и ни о какой давящей ауре речи не идет. Либо я ее не чувствую, либо просто так сильно устала, что на большее меня не хватает». «Сработаемся», – вынес вердикт начальник. «Тем более не попробуешь, не поймешь». «Спасибо». Благодарность вышла какая-то сухая. Ну уж, что есть на данный момент. Как говорится, чем богаты. Собрала со стола свои бумаги, дипломы, трудовую и даже медицинскую книжку с медосмотром. Да, я была готова к штурму этой неприступной крепости, а вышло все очень даже хорошо и без боевых действий и доказательств. Возьмите меня, я работать хочу. Сейчас вас мой заместитель проводит в отдел кадров. Там вам все подробно объяснят. В целом на работу мы принимаем так же, как и везде. Так что жду завтра в приемной в 9 утра». «Хорошо», – кивнула я, беря в руки папку. «До завтра». Выйдя из удобного кабинета, я повела плечами, рассматривая пока еще пустующую приемную. Здесь было очень грустно. И вот уж где давящая аура имелась в полном объеме. Ну ничего, я ее завтра вычищу, с собой заполню. А там, глядишь, атмосфера вокруг и поменяется. Заместитель начальника фирмы, на которого мне теперь предстоит работать, появился быстро. Раскрыв дверь в приемную, он осмотрел меня с ног до головы и прищурился. «Миронова Лада Альбертовна?» – уточнил он. «Да», – кивнула, – «это я». «Как-то я представлял вас иначе. Лет так на 20 старше, судя по имени-отчеству». «А вы раньше времени не судите». Отозвалась, подходя первой к заместителю, с которым тоже буду пересекаться по рабочим вопросам. «Ренат Тимофеевич сказал, что вы поможете мне с оформлением на работу». «Ну, раз сказал...» Подавила тяжелый вздох. Но вот удержать негодование во взгляде не сумела, чем сильно рассмешила мужчину. «Антон Павлович», – представился он, улыбаясь и демонстрируя ряд ровных белых зубов. «Везет, я таким каскадом похвастаться не могла. Очень приятно». «Сработаемся», – вынес еще один вердикт мужчина, предлагая следовать за собой. Пройдя по коридору мимо многочисленных тонированных дверей, мы остановились у одной из них. «Здесь вас оформят, закажут пропуск, по которому будете проходить через охрану. Выдадут дополнительную связку ключей. И удачи», – добавил Антон. «Ренат у нас хоть и справедливый, но тяжелый. С ним только я долго могу находиться в одном кабинете и выносить все его заскоки». Ничего не стала говорить, пока сама не увижу, что из себя представляет человек, выводы делать не стану. В небольшом кабинете, где работали две женщины, меня быстро оформили на новую должность, а когда назвали сумму оклада, я чуть было не присвистнула. Только долгие годы тренировки помогли удержать лицо беспристрастным, но вот калькулятор в голове просчитал все статьи расходов на ближайший месяц быстрее, чем могла подумать. «Чудесно», – отозвалась, забирая комплект ключей от своего кабинета и от кабинета начальника. Также дали ключик от конференц-зала, где иногда проходят совещания по утрам и встречи. «Ну что могу сказать? Мне нужен человек, который точно и четко расскажет мне об обязанностях. И этого человека я буду мучить завтра утром перед рабочим днем». Выйдя из офиса, я остановилась на ступенях, отойдя чуть в сторону, мысленно составляя список необходимых мне предметов. Конечно, этот бы список записать, но у меня не было даже блокнота под рукой. «Значит, будет». Также удачно на противоположной стороне от офисного здания находился огромный торговый центр. Не нужно будет ломать голову, где быстро купить в обеденный перерыв порванные колготки. Через такое я тоже проходила. Итак, сначала нужно зайти в канцелярию, набрать необходимый минимум, а уже после можно заскочить на чашечку чая в кафе. Там же я составлю список покупок и дополнительный список вопросов на завтрашний день. Перейдя два пешеходных перехода, на всякий случай засекла время. Мало ли, придется быстро добегать до магазина за чем-нибудь необходимым. А рассчитывать время я всегда любила. Точнее, это было моей необходимостью. График жизни был настолько плотным, что порой не было времени выпить стакан воды. Надеюсь, сейчас я про себя забывать не буду. Пора уже прекращать вытеснять личную жизнь и потребности из рамок необходимого. В торговом центре, несмотря на раннее время, было многолюдно. Пройдя на второй этаж, довольно быстро нашла отдел с канцелярскими товарами. Ну, удачи! Подхватив корзинку, направилась вперед, понимая, что не смогу удержаться от покупки трех или четырех блокнотов, целого набора ручек, двух разных карандашей. Так в корзину летело все то, что мне могло понадобиться на первое время работы. Потом сориентируюсь. Звук мобильного телефона я услышала не сразу. Зачитала строчками на обложке толстой тетради в клетку. Поспешно залезла в карман и уставилась на неизвестный мне номер. Поджав губы, сопротивлялась недолго, понимая, что ведь могут звонить с работы и... «Да», – отозвалась, затаив дыхание, и совсем не ожидала, что с другой стороны от меня раздадутся слова. «Значит, все-таки вы». Обернувшись, удивленно посмотрела на Рената Тимофеевича, который спрятал свой новомодный телефон в карман и теперь с интересом разглядывал мои будущие покупки. «Позвольте». Корзинку у меня отобрали, а содержимое было пересмотрено от и до. «Я так понимаю, это для работы?» «Совершенно верно». Кивнула, тайком запоминая последние цифры номера, потому что необходимо было записать Рената Тимофеевича в свою телефонную книгу немного раньше, но не додумалась сразу. Мужчина прищурил глаза так, что даже на лбу образовались три складочки. Вид его быстро перестал быть расслабленным, зато появились резкие и даже отталкивающие черты лица. «Что еще надо?» – уточнил он, осматриваясь. «Пока все», – пожала плечами, протягивая руку, желая забрать свою ношу. Но мужчина не позволил. Сам направился к кассе под мой растерянный взгляд. Я даже замешкалась, не понимая, что происходит. Отозвалась, ускоряясь. «Ренат Тимофеевич?» «Да», – также невозмутимо ответил мужчина. «А вы что делаете?» «Буду оплачивать эти покупки». Он на меня даже не посмотрел, уставившись в одну точку. «Но это мои покупки?» – возмутилась, стараясь сильно не повышать голос, а то еще уволят. «Они нужны для работы в моем офисе, значит, и покупки мои. Уж извините, я как-то не подумал сразу о том, что может что-то понадобиться». Я смутилась, не зная, что ответить и куда деть руки. А мужчина действительно оплатил все, собрав канцелярию в большой пакет. «Отнесу, мне все равно обратно в офис». Только и успела вытащить один из блокнотов. «Запишу некоторые вопросы, завтра вам их задам». «Завтра?» – кивнула. «У меня обеденный перерыв, можно задавать в кофейне. Пойдемте». «Что ж, так даже лучше. Завтра приду подготовленной и уже собранной, а главное – знающей, что нужно делать и в какой момент времени». Разместившись за столиком, мужчина быстро спросил, что буду я. Попросила только кофе, под скептический взгляд, в котором читались искры интереса. Но Ренат Тимофеевич явно любил ходить против правил, поэтому к кофе я получила еще и десерт. Хорошо, хоть так. Если бы количество еды на столе увеличилось вдвое, вряд ли бы что-то смогла съесть. У меня с питанием вообще серьезные проблемы. Ем очень мало и нечасто. Это все стрессы и нервы, но восстановиться я пока не могу. Наверное, нужны условия, как для тепличных цветов. Может, тогда мне станет спокойнее на душе. «Спрашивайте», – разрешил начальник, удобнее усаживаясь на мягком диванчике и закидывая руку на спинку. Вся его поза была расслабленной, но в людях я давно научилась разбираться. «Меня волнуют рабочие вопросы», – отозвалась, наклоняя голову на бок, сразу давая понять, что меня остальное не интересует. Я уже взрослая девочка, которая успела прочувствовать эту жизнь на собственной шкуре, от и до. И что я могу сказать? Не хочу я больше ни отношений, ни романов. Довольно с меня. Брови Рената подлетели вверх, но стоит отдать ему должное, быстро вернул лицу отстраненное выражение. «Отлично», – только и добавил перед тем, как начать посвящать меня в круг обязанностей, что должна выполнять секретарь и личная помощница. Да, именно еще и помощница. Видимо, за это я и получила дополнительный бонус к окладу. Да еще и премию мне обещали. Обеденный перерыв у Рената Тимофеевича пролетел в моей компании плодотворно. Узнала я много, все записала, даже личные требования в виде кофе с молоком и чая с сахаром. Обратила внимание, что начальник любит сладенькое, но как истинный мужчина, конечно же, будет это отрицать. Значит, буду периодически скрашивать его жизнь конфетами. Может, добрее будет и перестанет испепелять меня взглядом. Однако распрощались мы довольно хорошо. Пакет мой был унесен в кабинет, а сама еще около получаса ходила по торговому центру, покупая оставшиеся нужные только мне вещи. Не смогла пройти мимо магазинчика с шоколадом, взяв на пробу несколько сортов. Тут же нашла несколько видов чая и очень ароматный кофе. А из дома принесу завтра чайный сервиз. Красивый, с высокими белыми чашками и орнаментом из ярких линий по одному боку. Ничего, все у меня получится. И не такие вершины брали. Нагруженная под завязку, вернулась домой только через полчаса. Долго ждала автобус на остановке, пока не плюнула на это неблагодарное дело и не вызвала такси. Так что вернулась я в более чем приподнятом настроении. Дома было тихо, для меня очень непривычно. За столько лет уже не могу без шума и суеты. Сейчас же? Даже не могу сказать, наслаждаюсь ли я этой паузой или жду, когда она поскорее закончится. В любом случае, новая страница моей жизни уже открыта, обратной дороги нет. Да и не очень хочется, если честно. Когда со стороны двери послышалось копошение, то поспешила заглянуть в глазок и только после этого провернула замок. «Привет!» Я даже выдохнула от радости и облегчения, увидев дочку, что быстро поставила портфель и пакет в прихожей и выжидающе уставилась на меня. «Взяли?» В этом она вся, нетерпеливая, но очень искренняя. «Взяли!» Я широко улыбнулась и раскрыла руки для объятий, в которых быстро оказалась Агата. «А я говорила!» Сознанием дела проговорила моя ягодка, хитро прищуривая глаза. «А я еще и не поверила!» Поддакнула ей, чем вызвала искреннюю улыбку. За вечерними разговорами время пролетело незаметно, особенно когда необходимо было подготовить доклад по биологии. Агата у меня девочка самостоятельная, но с такой матерью, как я, иначе и быть не может. Увы, ей многое пришлось со мной вытерпеть, и я сейчас в большей степени о работе. Невольно засмотрелась на свою красавицу, что усердно решала задачу и хмурила бровки. А ведь я также когда-то усердно учила детей, что приходили ко мне на занятия. Как это все было? Проще вспомнить, чем повторить. «Агата, милая», – прошу, чувствуя, как поперек горла встает ком, который мне с трудом удается протолкнуть. «Ты сначала поиграй в куклы, потом покажи им новую книгу. Не забудь придумать красивую прическу и переодеть платье. Все нужные атрибуты для игры лежат прямо на кровати, а дочка внимательно смотрит на меня и действительно принимается за игру. Я же бегу на кухню, где за небольшим столом сидит ученик, который ходит ко мне 2 раза в неделю. У меня есть полчаса до того, как мое чадо заскучает. За это время мы успеем повторить прошлую тему и начнем разбирать новую. Потом я, как волшебник, достану из сумки раскраску и набор карандашей. Они удержат внимание Агаты еще 10 минут, а там и до конца урока недолго. Посидит рядом со мной, послушает. Агата у меня молчаливая до поры до времени. Может и характер показать, но пока что, видимо, понимает всю важность того, что происходит со мной. Наш папа снова загулял, сказав, что ему не нужна семья, жена и ребенок. Через 3 дня он вернется просить прощения, принесет подарки, и Агата его впустит в свой маленький мир. 2 дня. Потом загул повторится снова. Я уже давно перестала верить в счастливую семью. У меня есть только одно желание – переехать. А для этого нужно пахать и днем, и ночью, чем я и занималась вечерами, и ночами. «Мама!» – раздается голос дочери, который возвращает меня с небес на землю. Надо же, как ушла в свои нерадужные воспоминания. «М?» – моргаю, сбрасывая наваждение. «Телефон, говорю, звонит!» И действительно, раздается трель мобильного. Вздохнув, я иду на звук, но одного взгляда на экран хватает, чтобы мое настроение было испорчено. Выключаю звук, делая вид, что не слышу. Да только настойчивые звонки повторяются снова и снова, а я продолжаю смотреть на экран, испытывая весь спектр эмоций. А ведь думала, что перегорела. «Это он?» – уточняет дочка из-за спины. «Он», – отвечаю безжизненным и убитым голосом. «Тогда пусть звонит. Пошли спать, я уже закончила». Я лишь киваю и ставлю телефон на зарядку, а он продолжает звонить, а после писать. Он – мой бывший муж, который не дает нам проходу уже 10 лет. Он – человек, который ненавидит меня и как-то по-особенному любит. Он тот, что 10 раз возвращался к нам, чтобы снова уйти. Тот, кто предавал, обижал, оскорблял и даже угрожал. Я не хочу иметь с этим человеком ничего общего, поэтому 10 месяцев уволилась с работы, сняла квартиру в соседнем городе и, взяв все вещи и дочку, переехала. По сути, сбежала и до сих пор прячусь, понимая, что нужно бы поставить точку в этих токсичных отношениях. Но Леня ее всегда исправляет на запятую. Всегда. «Ты не волнуйся», – шепчет Агата. «Он нас не найдет». А я в этом уже не уверена. Кажется, такие люди достанут с другого континента, но своего добьются. Но дочку огорчать не хочу. «Конечно», – соглашаюсь. «Мы ведь такие молодцы». «Ага, собрались за день». О том, как мы сбегали, вспоминать не хочется.